церкви тоже было многосочетание. И в храме принимали участие. И так все благословенно прошло. И брат один сказал, на следующий день, когда проповедовал епископ этой области Свердловской, он говорит, вот вчера было бракосочетание, вы на бракосочетание людей приглашали? Все говорят, да, приглашали. Он говорит, вот так же приглашайте людей в церковь, как на бракосочетание. У нас церковь – это невеста, и приглашайте людей с радостью на собрание. Мне вчера исполнилось 30 лет. Я никогда в жизни не думал, что я дошел до 30 лет. Таким образом жизнь. Ну, серьезно, мы в последнее время живем, и все так быстро меняется перед глазами, эти картинки цветные. И действительно думаю, что ты еще больше стареешь. Меня вчера много поздравляли, много чего желали. И интересную вещь я такую заметил, что не заметил, а вспомнил. Христос во сколько лет начал свое служение? В 30. А до 30 лет что он делал? Чем он занимался до 30 лет? Он готовился к нему. И после 30 лет прошло 3 года, его распяли. Я для себя такой вывод сделал, что сейчас надо быть особо аккуратным во всем. Дома, на работе, в церкви нужно быть особо аккуратным и к себе относиться посерьезнее, к своей жизни. Хотел бы сегодня предложить для размышления Псалтырь, 23 глава, с 3 по 5 стих. Псалтырь, 23 глава, с 3 по 5 стих. Постараюсь по конспекту немножко сегодня поделиться, потому что когда без конспекта приходишь, хочется всю Библию пересказать и начинаешь теряться мыслями. 3 стих по 5. Давид говорит, задает вопрос, и на него же отвечает. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Аминь. Портрет христианина. Если вам кто-нибудь скажет, образно говоря, вы знаете Юргиса Альфонсовича, каким вы его представите человеку? Добрый пастор. Да? Если вас спросят, вы знаете Илью Титова, каким вы его представите для себя и для человека? Вот когда меня спрашивают о ком-то, я в голове начинаю вспоминать образы этого человека. Многих людей знаю. И когда я начинаю объяснять, кто такой Илья Титов кому-то, я говорю, он такой худенький, высокий. Да? Портрет христианина. Встречая человека, общаясь с ним, мы можем увидеть, чем наполнено его сердце, смотря на него, какие стремления и цели, и чем он живет. Если говоря о своих родителях, то вот о своих не буду говорить. Мы с женой жили в Екатеринбурге у одной пожилой сестры Галины Николаевны. И она нам начала рассказывать, какие родители у нее были, и она дала характеристику своему отцу. Она сказала, что он был жестокосердный. Характеристика человека, каким мы видим человека и каким мы его представляем для себя. Одно дело, когда мы говорим о неверующих людях, другое дело о верующих. Встречая верующего человека, что мы ждем от него? Мы же чего-то ожидаем от людей. Вот я встречаю жену, жена меня встречает вечером дома, я ожидаю от нее ужин. Я ожидаю от нее чистую постель, я ожидаю от нее послушную дочку. Но я оставил целый день ее, пошел на работу. Что ожидает от меня жена, когда я прихожу домой после рабочего дня? Внимание, деньги, Я же на работу пошел, правильно? Что мы ожидаем от встречи с верующим человеком? Какие качества мы ожидаем увидеть от человека, который называет себя христианином? Однажды такой был пример в 4 книге Царств. 4 глава, 8-9 стих. 4 книга Царств, 4 глава, 8-9 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина попросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Елисей часто проходил через дом богатой женщины. Часто, и она ему дает четкую характеристику, говоря о нем со своим мужем: человек Божий и человек святой. Что было необыкновенно в жизни Елисея? Почему его назвали святым и человеком Божьим? Он постоянно понимал, что он ходит в присутствие Божьего. Елисей своей жизнью, делами, словами оставил отпечаток в сознании этой женщины. Если ваших соседей спросить о вас, что ваши соседи о вас скажут? Вот под нами живет семья, она знает, что мы верующие. Но в церковь до сих пор не пришла. Наверное, кроме песен, которые мы с женой поем, кроме стихов, которые мы читаем, они кое-что еще и другое слышат. И может быть, кто-то их отталкивает. Это нормально, мы семья. Мы люди. Елисей своей жизнью, делами, словами оставил отпечаток в сознании той женщины. Нам важно помнить, что мы своими словами, делами и жизнью оставляем отпечаток в тех жизнях, с которыми сталкиваемся. И какой отпечаток это от нас зависит. Апостол Павел в послании к Коринфянам в 3 главе говорит, что мы, кроме того, что как печать, мы еще и письмо, которое читают люди. Люди вокруг нас читают нас. Ну, давайте возвратимся к псалму. В начале всего Давид говорит о горе. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его? О какой такой горе здесь идет речь? Здесь говорится о современном христианине, о нашем современнике, каков он должен быть. На какую гору мы должны взойти? Много ли гор в Москве? Здесь говорится о горе, где живет Господь. В наше время эта гора – церковь. Мы проделали определенный путь, чтобы сюда прийти и приехать. Мы с женой проделали путь на транспорте. В метро ехали, и плюс еще на автобусе. Мы зашли на эту гору сегодня. И Давид спрашивает, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его? И тут же отвечает, дает характеристику: тот, у которого руки не повинны. О чем начал говорить Давид? О каких руках таких? Есть ли они в нашей жизни, эти руки, неповинные руки? Другими словами говоря, чистые руки. У всех руки чистые. Мы не забываем руки мыть физически, но очищаем ли мы их в духовном плане? Руки чистые. Важность чистых рук описывает также Слово Божие. В Иеремии 25 главе 7 стихом говорится, что «Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе». Наши руки могут, нечистые руки могут быть барьером в общении с Богом. Наши руки, которыми мы творим неправду, могут быть тем фактором, который отдаляет нас от Бога. Также в первом послании Тимофея, 2 главе 8 стихом пишется, что «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Другими словами, тут говорится, что дела рук наших могут стать препятствием в молитвах наших. Чистота наших рук – обязательный фактор для входа в присутствие Бога. Руки наши, они могут быть благословением, но также и препятствием к приближению к святому Богу. Поэтому Давид подчеркивает, что тот, кто хочет быть в присутствии Бога, у того должны быть руки неповинные. Это важно. Далее Давид говорит о сердце. Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. Библия очень много раз напоминает нам о чистоте сердца. И в первом Паралипоменоне, 29 главе, 17 стихом, говорит, что «Ты о Боге, ты испытуешь сердце и любишь чистосердечное». Библия нам открывает то, что любит Бог. Давид это подтверждает. Бог любит чистосердечное. Как мы можем добиться того, чтобы наше сердце было чисто? Размышляя на эту тему, я пришел к выводу, что мы не грязная посуда, которую надо мыть. Мы должны сами себя очищать. Наше сердце мы должны очищать сами посредством Слова Божьего, посредством покаяния. И Давид нас к этому призывает, что у нас должны быть, помимо того, что руки чистые, еще и сердце чистое. Почему чистое сердце является в основном основным фактором для приближения к Богу? Об этом тоже написано, что «Ибо чистое сердце Бога узрят». Чистота сердца является главным или основным фактором для того, чтобы мы познали Бога. В Матфея, в 15 главе, Христос говорит, что наше сердце – это некий сосуд. И чем оно наполнено, то из него и исходит. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Если мы думаем, что Бог находится везде, мы правильно делаем, что так думаем. Но Библия еще и говорит о том, что где есть тьма, там нет света. И если сердце наше наполнено тьмой, там не может быть Бога. Нам важно об этом помнить. Слово Божье много уделяет времени для изучения сердца. Также тот самый же Давид в 50-м псалме говорит, что «Сердце чистое сотвори во мне Боже», понимая, что это острая необходимость для своего человека. Также вот Иисус, я уже говорил, что в Нагорной проповеди говорит, что чистым сердцем Бога узрят. Именно чистое сердце отличает христианина от человека беззаконного. И это чистое сердце освящается Христом, живущим в нас, словом, которое мы читаем. Чистое сердце, оно угодно Богу. И это то, что требует и хочет видеть в нашей жизни Христос. Далее Давид говорит, те, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. Вспоминая себя в детстве, я очень часто клялся. Я вырос в христианской семье, я ребенок верующих родителей, но это не мешало мне кляться. Зачем я это делал? Я хотел своим словам придать особую важность или добавить веса. Когда ко мне подходили ребята и спрашивали, ты это сделал? Я начинал говорить, что я вам перед Богом говорю, я это не делал. Другими словами, я добавляю имя Бога для того, чтобы мои слова приобрели какой-то вес, и мне люди верили. Но сейчас я вот отличаюсь, читая, что я не должен был кляться, потому что это является признаком расторжения моих отношений с Богом. Также я говорил некоторые слова, которые сейчас вам приведу в пример. Я их записал, потому что я уже ими не пользуюсь. Люди начинают говорить такие слова, как «я клянусь тебе» или «я перед Богом тебе говорю». Как будто все остальное время мы говорили это не перед Богом. Люди также говорят, что «ей-богу». Кто такое слышал выражение? Все это клятва. И мы, может быть, не задумываясь, их используем. Но Давид говорит, что тот, кто приходит, сходит на гору Господню для общения с Ним, у того должны быть чистые руки, неповинные руки, сердце чистое, и тот не должен клясться и божиться напрасно. И только тот человек, кто имеет чистые руки, чистое сердце и не божится напрасно и ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Если вы сегодня, может быть, захотите поэкспериментировать, послушать молитвы, которые будут звучать, в основном люди просят о двух вещах у Бога. Это о милости и благословении. Да, может быть, эти два слова, может быть, не выражаются в той форме, про которую я сказал, но в основном мы просим, чтобы Господь нас простил, не наказывал, благословил. Милость и благословение. Секрет того, чтобы мы получили то, о чем просим, заключается в трех этих вещах. В четырех. Это приходить в присутствие Бога, это иметь чистые неповинные руки, это иметь чистое сердце и не божиться, то есть следить за своими устами. Пусть нас Господь в этом благословит. Помнить, что мы люди, которые нуждаемся в Боге. И вот еще один пример в заключение хочу привести. Он записан в Евангелии от Матфея, 26 глава, 74 стих. Он вырван из контекста, но вы эту историю знаете. Это история про Петра, который обещал Богу не предать его. Идти с Христом до конца. Когда Петра спросили, ты ли был со Христом? Он ответил, тогда он начал кляться и божиться, что не знает сына чего, всего человека, и вдруг запел петух. Почему я это место привел? Потому что мы никогда не знаем, когда наша жизнь оборвется. Духовная жизнь Петра оборвалась в тот момент, когда он клялся и божился, что не знает Христа. Многие истории и много примеров мы слышали, как наши верующие братья и сестры в дни гонений до конца стояли. Им всего лишь нужно было сказать, что я не верю, и их отпустили бы. Они стояли до конца. Но есть истории, когда люди думали, что они сейчас откажутся, но в сердце они верующие останутся. То этот пример как раз таки для нас, что наше отречение может закончить нашу духовную жизнь. И мы не знаем, когда Христос придет. Тогда он начал кляться и божиться, что не знает всего человека, здесь речь о Христе. И вдруг запел петух. В наш момент и вдруг вострубит труба. Об этом откровение говорит. И мы можем эту трубу не услышать, Господь, призван. Пусть Господь нас в этом благословит. Давайте помолимся об этом. У кого есть желание, помолитесь, я закончу.